Глава 9. Поездка по новым землям свежесозданной империи не была бы всеобъемлющей, если бы Кирсан не прибыл в расположении войск Южной армии. Уже подуставшие от войны солдаты требовали внимания своего императора. И не только солдаты. Маги, дворяне и даже наемники-орки, всем нужен владыка, который должен, если не разрушить к Мархузу сложившийся баланс сил на фронте, то хотя бы воодушевить их на новые свершения. Бремя живого бога, иначе и не скажешь. Но Кирсан не жаловался, потому как, несмотря на сложную обстановку, настрой Южной армии ему понравился. И не только настрой. В Шебжине, в городе в сотни верст от Кокхарна, где разбил лагерь храбр Грас Яро, его встретило не сборище вояк, объединенных общим флагом, а воинское подразделение с хорошей дисциплиной и отличной подготовкой. Даже орки, дикари-орки, нигде и никогда не признающие чужих порядков, смирили норов и подчинились имперским законам. Хотя насчет последнего Кайфат не заблуждался. Если бы зеленошкурые были уверены в том, что вольности сойдут им с рук, они бы точно вели себя иначе. Да что там вели? Они и на сторону Харна могли бы переметнуться. Все упирается в цену вопроса. Но, видимо, шипы, воины Ордена Чародеи Корпуса, некоторое количество огнеграда, имеющегося на вооружении Южной армии, и слухи о личном могуществе владыки достаточно их впечатлили, чтобы соблюдать все имеющиеся договоренности. Плюс плоды усилий прорвы агентов Чира Куниши, день и ночь выискивающих крамолу в рядах бойцов. Причем тоже не впустую. Только на прошлой седмице они поймали аж троих эмиссаров и провокаторов Харна. Однако, несмотря ни на что, сложившееся равновесие Кирсана не устраивало. Ему требовался абсолютный перевес в силе. Тогда не только не надо было бы беспокоиться о орках, но решился бы вопрос с почти полностью остановившимся наступлением. За этими размышлениями Кирсан провел большую часть утра. С комфортом расположившись в кресле перед обзорным окном в мансарде дома мэра Шебжина и вооружившись чашкой травяного отвара, он задумчиво наблюдал за шагающими по улицам армейскими патрулями, следил за важно шествующими по своим делам магами и проводил взглядом куда-то несущихся орков. Короткая пауза в полной забот жизни. Заскучать, правда, не вышло. Как по заказу на глазах у Кирсана произошел поединок между харнским мечником и парой орков. И случился он буквально на пустом месте. Один из зеленошкурых на бегу случайно задел плечом человека в плаще, медленно бредущего в сторону резиденции мэра. С ног не сбил и каких-то внешне заметных травм не нанес. Мархуз побери, гость с Горха даже извинился, кажется. Но затем что-то его заставило насторожиться, и орк полез к пострадавшему с расспросами, за что и поплатился. Человек тут же перестал изображать случайного прохожего и молниеносно рассек горло бдительного варвара взмахом ножа. Кали знает, на что он надеялся, убивая варвара на глазах двух его собратьев, но толку из этой затеи точно не вышло. Воины степей с гортанными криками обнажили ятаганы и ринулись на врага. Почти сразу последовал короткий обмен ударами, в результате опытный вражеский боец сначала заработал несколько ран, а затем и вовсе лишился головы. Молодцы, зеленошкурые, что тут скажешь? Сила, скорость, напор и мастерство, помноженные на бесстрашие, и поддержку духов. Вьющихся вокруг воинов астральных жителей Кирсан из-за расстояния заметил не сразу. Такие и мастера меча при удаче могут заставить отступить. Чтобы самому не оказаться на месте этого пресловутого мастера, оркам определенно нужен противовес, причем такой, чтобы даже мысли не возникло о бунте. В глазах Кирсана таким гарантом спокойствия, наглядным и понятным для прямолинейных клыкастых воинов, могли быть только могучие чародеи. Жаль только, далеко не все маги корпуса соответствовали столь громкому эпитету. Чародеи издревле предпочитали увеличивать свою мощь посредством закрепления сродства с какой-либо силой. Классические маги проходили ритуалы сродства со стихиями, некроманты инициировались смертью, чародеи света или тьмы сосредотачивались на соответствующих аспектах волжбы, а варрики темных эльфов с помощью обрядов выбирали извилистую дорожку идущих путями древних. Про всевозможных жрецов и упоминать не стоило. Большая часть их способностей проистекала из наличия устойчивого канала в верхние или нижние планы реальности. Похожим образом решил действовать и Кирсан, некоторое время назад предложив своим магам ритуал воды и крови. Хотя задумка эта появилась давно, до полноценной магической схемы ее удалось довести лишь после заключения торгового договора с темными эльфами. Того самого, по которому Млиур получали выдох вечности, а Кайфат ранее недоступные для большинства разумных знания, в том числе и те, что касались превращения в Варрика. К сожалению, по пути древних идти могли лишь перворожденные, поэтому ритуал пришлось серьезно упрощать. Великая трансформа тонких оболочек и реального тела была низведена до гораздо более примитивного приобщения адепта к грубой и сложной в управлении магией крови. Первые несколько ритуалов Кирсан провел сам. Сырое, изобилующее проблемными местами колдовское действо нуждалось в отладке, и допускать к нему кого-то менее опытного было нельзя. Что говорить, если Кайфат по некоторым вопросам даже с Млиур советовался. Когда же с самыми грубыми ошибками удалось разобраться, пришел черед передавать опыт соратникам. Сначала был Лансер, затем к нему присоединились Кант и несколько самых талантливых учеников Верховного Мага. Постепенно тяжесть проведения обряда, а также необходимость исправлять возникающие огрехи и сложности легли уже на их плечи. Если Кайфату не изменяла память, то через их руки прошли уже за полтора десятка чародеев. И слава древним, без единого серьезного происшествия. Теперь вот наступил черед передать эстафету менее маститым коллегам из корпуса. Пока Кирсан наблюдал за орками и размышлял о высоком, на соседней улице в доме дворянского собрания первые три добровольца из уже успевших повоевать чародеев пробуждали в себе силу крови. «И если все пройдет как надо, то очень скоро три превратятся в 303. Или, может, 1003?» В дверь внезапно постучали. И, едва дождавшись позволения, внутрь вошел Чиро Куниша. «Ваше Величество, перед домом орками был убит харнский лазутчик», — доложил он взволнованно. Кирсан поморщился. «Да видел я в окно, видел. До лазутчика бедолаги было еще расти и расти. Даже убийца из него был так себе», — сказал он лениво, проследовав к ближайшему креслу. Скорее, обычный вояка, который втемяшил себе в голову идею лично поставить точку в войне. Как скажет владыка, но... Чиро упрямо наклонил голову. Но я все равно распоряжусь разобраться с личностью этого сына Кали. Кирсан равнодушно дернул плечом. Влезать в дела подчиненных он не собирался. Из-за неплотно прикрытой двери послышались шаги, и в помещение влетел запыхавшийся Кант. Первый ученик Кайфата отвечал за контроль над проведением ритуала воды и крови. Его появление здесь в таком виде означало лишь одно. «Наставник!» — едва ли не заорал он с порога. «У них получилось!» «Помогал?» — уточнил Кирсан. «Сами справились!» — замотал головой Кант. Повернулся к двери и что-то приказал мнущемуся в проходе незнакомому магу. Тот было замешкался, но, поймав поощрительный взгляд владыки, решительно вошел в зал. Чародей был бледен, его заметно шатало, но лицо так и норовило расплыться в улыбке. «Показывай!» — приказал ему Кант. Кайфат предостерегающе кашлянул, намекая на опасность нагрузок для сильно перетруженного тонкого тела чародея. «Учитель, от такой ерунды с ним ничего не случится!» — заверил Кант, немного успокоившись, и выжидательно уставился на подчиненного. «Давай простейшую иглу!» Тот обреченно вздохнул, через силу сосредоточился и медленно зашептал явно еще не очень хорошо выученную измененную формулу заклятия. Спустя миг из центра его ладони вылетела капля крови и тут же превратилась в кристаллик льда и... «Латы в углу!» — рявкнул Кирсан. И колдовской заряд выстрелил в сторону тяжелых турнирных доспехов, оставшихся здесь от прежних хозяев дворца. Раздался металлический лязг. В центре нагрудника возникла дыра с неровными краями размером с ладонь, а сами латы впечатались в стену. «О, раньше он своими льдинками их бы даже не поцарапал!» — воскликнул Кант. Его триумф немного подпортил внезапно сомлевший и повалившийся на пол чародей, но не более того. Кайфат лично проверил состояние здоровья жертвы энтузиазма ученика и ничего, кроме истощения, не обнаружил. «Проследи, чтобы его доставили к лекарям и помогли восстановиться», — приказал Кирсан. Помедлил, после чего с ухмылкой продолжил. «Своим же, Кант. Передай, что они сдали экзамен. И через седмицу я жду от них полусотни чародеев, успешно прошедших через ритуал». Через несколько минут маги покинули зал, опять оставив Кирсана наедине с главой тайной службы. У Чиру Куниши определенно было еще что обсудить с императором, но Кайфат возобновлять их беседу не спешил. В свете успехов по переводу ритуала воды и крови из разряда уникального волшебного действа в разряд колдовских манипуляций, доступных многим полковым магам, следовало еще раз пробежаться по пунктам новой стратегии войны с Харном. Той самой стратегии, которая должна коренным образом изменить ход всего противостояния, а заодно и обеспечить лояльность некоторых союзников. И здесь увеличение могущества магов корпуса хоть и важный ход, быть может, самый важный, но далеко не единственный. Еще одним способом повысить качество воинов стало искусственное приобретение особых способностей наиболее выдающимися бойцами. Первым был храбр, первым, но не последним. После значительных боевых успехов генерала по его стопам пошли и другие солдаты. Сначала их было пятеро, потом набралось еще два десятка. К настоящему моменту молниеносных, именно так Кирсан решил назвать этих недоколдунов, набралось уже под сотню. Было бы и больше, но со временем выяснилось, что далеко не все способны успешно принять дар магии. Пусть даже такой урезанный. Тонкие тела попросту отторгали изменения. И слава Рырге! Это хотя бы не заканчивалось смертями. Несостоявшийся молниеносный всего лишь укладывался в постель на несколько седмиц с диагнозом «сильнейшее истощение». Однако и с теми, кому повезло, было тоже не все гладко. Новые силы нуждались в развитии и тренировке. Достаточно сравнить храбро буквально одержимого идеей личного могущества и тренирующегося каждую свободную минуту, и солдат из последнего призыва в ряды молниеносных, для которых обряд стал чем-то вроде награды за боевые заслуги. Чтобы одолеть генерала, таких как они, нужно человек 5-6, и то никаких гарантий. Внезапно пришедшая в голову мысль заставила взяться за записную книжку и пишущую палочку. Кайфат давно уже предпочитал все важные мысли фиксировать на бумаге. Подумать над артефактами, усиливающими способности молниеносных. Привлечь к работе учеников Лансера, набросал он скорописью. И особой закорючкой отметил важность записи. Точно такой же, какой была отмечена соседняя заметка о необходимости помнить про удивительное могущество жрецов из Ордена Памяти. Идея превратить миссионеров Гарука хотя бы в бледное их подобие казалась ему весьма привлекательной. «Хотел бы я видеть лица архимага Нолда, членов Совета князей Светлых Эльфов и их подпевал из протектората, когда они узнают про новый ритуал инициации моих чародеев, про растущее число молниеносных», — вслух сказал Кирсан, обращаясь к терпеливо ожидающему императорского внимания Чиро. «Как бы не пожалели, что не трогали нас столь долго». «Если мне будет позволено высказать свое мнение, то уверен, что все заинтересованные стороны давно уже в курсе дела. Вряд ли мы смогли отловить всех шпионов», — тактично заметил глава тайной службы. Кирсан ухмыльнулся. «Шпионы?» — фыркнул он и неуклюже пошутил. «Не беда, если враг узнал наши планы. Мы страшны своей импровизацией». Куниша встретил его слова с каменным выражением лица, чем напрочь отбил всякое желание юморить. И дальше Кайфат продолжил уже серьезно. «Прорыв бездны, совершеннейший раздрай в протекторате, война в Горхе, строительство светлыми эльфами 5 королевств. Если бы не все это, то нам бы точно не сдобровать», — произнес он с мрачным блеском в глазах. «Боги Торна любят нас». Чиро в ответ лишь вежливо кивнул, явно недовольный упоминанием каких-то богов его собственным живым богом. Впрочем, Кирсан этого даже не увидел. Мысленно он уже опять разглядывал карту мира, просчитывая баланс сил и пытаясь предсказать дальнейшее развитие ситуации вокруг его молодой империи. Но получалось не очень. Тысячелетиями находящаяся в равновесии система пошла в разнос. И теперь никто не мог предугадать, чем все, Мархуз, побери, закончится. Насколько раньше проще было. Инспекции, дипломатические ноты, покушение и вторжение армий. Пусть тяжело, но хоть какая-то определенность была. Сейчас же вдруг непонятное затишье наступило. Светлые увязли на севере и в Грольде, и пока им не до Кирсана. Страны протектората хоть и грозят выскочки из Сырдуора немыслимыми карами за развязывание войны, но как-то вяло, без энтузиазма. Ввели дополнительные ограничения на торговлю, пообещали в будущем устроить суд над кровавым тираном, и на этом утихли. Даже лишний легион в лагерь экспедиционного корпуса под Кокхарном не перебросили. Павшему во тьму Нолду и то больше внимания уделяют, чем врагу эльфов и угрозе всем прогрессивным разумным. Есть, правда, подозрение, что рано или поздно все изменится, и армия протектората таки вмешается в конфликт с Харном. Но то дело будущего. Отдельного упоминания заслуживает Нолт, потому как в их внешней политике Тарк ногу сломит. Вместо того, чтобы сопротивляться светлым эльфам, чьи клевреты сейчас поганой метлой изгоняют истинные из Грольда, вместо запуска маховика ответной пропаганды, вместо оказания давления, в том числе силового, на бывших вассалов, они заперлись на своем острове и носа оттуда не показывают. Мало того, они даже от нападок на Кирсана и Империю Сардуор дистанцировались, словно ничего в мире больше их не интересует, и сами они тихие и покорные судьбе Шуши. И на этом фоне послание от магистра наказующих, рискнувшего здоровьем, но предупредившего Кайфата о нападении драконов. У них там что, совсем все разладилось? «Чира, что с нашим человеком в Нолде?» — спросил Кирсан внезапно. «Работает», — покачнулся на носках глава тайной службы. Наладил связи с Пафером Луганзом, сразу же передав ему сведения о наличии у светлых великого артефакта. Позже сообщил о приблизительной дате поездки повелителя инструменты силы в Равест. «Ну-ка, про последнее поподробнее. Почему я ничего не знаю?» — потребовал ответа Кайфат. Чира прижал кулак к сердцу и опустился на одно колено. «Владыка, молю о прощении за самоуправство. Вы уже отправились в вояж по завоеванным землям, когда пришло срочное послание от нашего друга во дворце короля Зелода. И я взял на себя смелость передать полученные сведения Луганзу». Кирсан поморщился, но ругать Чира за самоуправство не стал. «Встань! Тебя не за что прощать. Тут ты все правильно сделал», — сказал он. Куниша с готовностью поднялся, одернув камзол. «Главное, чтобы наш человек смог донести до Пафера мысль о том, что за все в этом мире надо платить. Особенно за ценные знания», — продолжил мысль Кирсан. «Разумеется, владыка», — слабо улыбнулся Чира. «О вашем интересе к магии логов и наследию Птоломея мы также сообщили и пообещали не скупиться на вознаграждение. Вдруг что получится?» «Ну, на такую удачу я даже не рассчитываю», — засмеялся Кайфат. «Получить знания о магии пространства от Нолда? О таком он мог только мечтать. И за такое он тоже был готов платить любую цену. Любую». В полусотни верст от Шебжина располагалась крепость Тонг. Крепость, которую вот уже 300 лет, с самого момента постройки, называли западными вратами столицы Харна. Подберешь к ним ключик и считай, что дорога открыта. Нет. Можешь и не мечтать о захвате города. Расквартированный здесь гарнизон не только сделает невозможным снабжение армии, но и обязательно ударит в спину в самый неподходящий момент. При всем при этом крепость считалась неприступной. В условиях, когда правителям стран Сардуора воспрещалось возводить классические замки, строителям Тонга удалось исхитриться и обойти все запреты протектората и создать настоящий шедевр фортификационного искусства. Нельзя строить стены? Значит, их заменят высокие горы и отвесные скалы. Нельзя размещать рядом замки определенного размера? тогда будет куча многоэтажных башен-фортов, пригодных к круговой обороне и прикрывающих друг друга огнем метательных машин. Добавьте сюда подземные казематы с казармами для многочисленного гарнизона и разветвленные ходы для скрытных перемещений. Стационарные защитные пологи, не самого низкого класса, защищенные заклинательные покои для магов, и получите самую надежную крепость Харна. В период харнско-зауранских войн именно Атонг сломали зубы армии Дзанда. И именно на Тонг стратеги Кок Харна делали ставку в нынешней войне. Поначалу Храбр, как командующий Южной армией, опасался подступать к легендарным укреплениям, предпочитая гонять летучие и очень кусачие отряды противника по лесам и равнинам. Но с прибытием своего владыки и последовавшими за этим изменениями в подготовке магов корпуса, отбросил нерешительность прочь. Наиболее боеспособные части Южной армии начали стягиваться к подступам к крепости. «Проходите, владыка, все уже готово!» Юноша в форме мага корпуса и нашивками ученика пригласил Кирсана в штабную палатку, с почтением придержав перед ним тяжелый полог. Внутри царил полумрак, разгоняемый голубоватым светом от объемного фантома крепости Тонг. Рядом хлопотали управляющие иллюзии маги и ждали приказаний вестовые офицеры. По идее, здесь же должен был быть и Храбр, но командующий Южной армией планировал лично участвовать в штурме укреплений. Кирсан назвал бы это глупостью, если бы сам не поступал точно так же в прошлом. Ну да ничего. На генерале было навешано столько защит, что о его безопасности можно было не беспокоиться. Кирсан задумчиво окинул взглядом картину грядущего сражения. Четыре горы с плоскими вершинами образовывали фигуру формы, напоминающую букву Z. Такой привет из былой земной жизни. На каждой по три форта, расположенных так умно, что они не только прикрывают друг друга огнем метателей, но и простреливают все подходы к укреплениям, которых, надо сказать, не так уж и много. Природа и каменотесы постарались максимально затруднить доступ к фортификациям. Маги и Огнеград могли бы решить данную проблему, но над самыми уязвимыми к атаке волжбой и одновременно самыми близкими к подножию гор фортами полыхали золотом стационарные магические куполы. И если разведка не врала, каждый такой щит поддерживали одновременно несколько средних сфер Птоломея. Итоги разгрома под Жмыховкой были учтены, и применение веретена оказалось невозможным. Хотя теперь для победы этого и не требовалось. «Покажите крупно первый форт!» приказал Кайфат, поглаживая дремлющего на руках у хозяина и друга Руала. Иллюзия пошла цветовыми всполохами, пока изображение не устоялось и всю поверхность стола не заняла магическая копия укрепленной четырехэтажной башни. Если вернуться к прежней аналогии, то она располагалась у подножия горы на пересечении нижней и косой черт в написании буквы Z. Толстые базальтовые стены, бойницы с торчащими из них стрелами скорпионов, подрагивающие над активированными щитами воздух, фортификация впечатляла. Полагайся, Кирсан, только на свои силы, то от штурма точно бы отказался, предпочтя магическую осаду с изматывающими атаками из астрала. Пока либо магические барьеры не сломались, либо люди, измученные отголосками чародейской битвы на тонких планах, не выкинули белый флаг. Но когда у тебя под началом за сотню подготовленных чародеев, то силу можно не жалеть. Внезапно изображение опять сменилось, и на столе возникла вся крепость, или, скорее, укрепленный район. Тонг целиком. Только на этот раз картинка была нечеткой, расплывчатой. Словно территорию врага затянул туман. Туман войны. Кайфат ухмыльнулся неведомо, как всплывший из глубин памяти аналогии. Хочется напомнить о том, что Кирсан Кайфат, он же Ярослав Клыков, в свою земную бытность был программистом и никак не мог пройти мимо увлечения стратегиями реального времени. Откуда в обиход и пришел термин «Fog of War» или «Туман войны». «Артефактная защита противника вносит помехи в наше заклинание. Сейчас попробуем убрать», — пояснил один из чародеев извиняющимся тоном. «Весь тонг меня не интересует. Сосредоточьтесь на первой башне», — уточнил Кирсан спокойным тоном. В способностях своих чародеев он не сомневался, но и заставлять их делать лишнюю и, главное, ненужную работу не собирался. Через десяток-другой секунд на стол и вправду вернулось прежнее изображение форта. Только теперь от его былой грозной безмятежности не осталось и следа. Стены то и дело подсвечивались вспышками магических разрядов, у подножия сгущалась серая дымка, а над самой верхушкой раскручивалась увитая молниями воронка заклинания. Иллюзия не могла передать всех деталей, но залитой в него силы вполне могло хватить, чтобы разбить укрепление в песок. Укрепление, но никак не артефактный купол. Для преодоления перекрывающих друг друга щитов чары следовало либо усложнить, либо усилить в них присутствие некоторых стихий или грани силы. Кирсан не выдержал, прикрыл глаза и, встав поустойчивее, скользнул сознанием в астрал. Быстро нащупал там отголоски сталкивающихся чар, переместил ближе, и перед ним открылась картина стремительно видоизменяющегося плетения. И пусть силовой каркас и основные линии оставались неизменными, бегущая по ним, как по каналу, энергия приобретала новые оттенки. Вот волной набежали струйки воды, сглаживая углы и заряжая структуру дополнительной мощью, а вот в чистой воде вдруг появились оттенки крови, одним махом повысив управляемость чар колдунами. На взгляд Кайфата магам корпуса не хватало изящества и выверенности воздействий, но он был откровенно предвзят, привыкнув подходить к любой волшбе с собственными мерками. Для кого другого слаженная работа имперских чародеев могла показаться вершиной мастерства. На этой мысли полностью удовлетворенный владыка Сордуора вернулся в тело и открыл глаза. Сегодня происходящее на поле битвы его интересовало прежде всего с позиции обычного наблюдателя. Тем временем маги, отвечающие за поддержание иллюзии, среагировали на изменения обстановки и внесли в нее коррективы. Воронка сменила цвет на багрово-синий, а купол над башней, ранее едва видимый, окрасился золотом и полностью скрыл ее от наблюдателей. Ненадолго. С пугающей молниеносностью вихрь чар сжался в тонкий бур и буквально ввернулся в защиту форта. Вода обладала способностью проникать в любые зазоры в плетениях, а кровь позволяла полностью раскрыть скрытый потенциал этой стихии. Чтобы укрепления противника выдержали такой напор, их должны были прикрывать не морально устаревшие сферы Птоломея, а что-то более изощренное, да при поддержке высокоранговых магов. Ни того, ни другого у харнцев не было. Как итог, купол посветлел и стал прозрачным, сохранив насыщенный желтый цвет лишь в месте воздействия бура. Но и это не помогло. Спустя 5 или 6 минут плетение колдунов корпуса окончательно вскрыло защиту и вонзилось в верхнюю площадку башни. Почти сразу последовал взрыв, разметавший весь этаж. Со стороны магов связи, вместе со своим императором, наблюдавших за сражением, послышался сдавленный выдох. Кажется, кто-то так распереживался, что едва не забыл, как дышать. Вдруг из дымки у подножия форта, прямо подле входной двери, выскочили 12 орков. Шестеро волокли заговоренный таран, остальные же прикрывали товарищей ростовыми металлическими щитами. И штурмовой механизм, и щиты были работы хозяев порубежья, чьи ремесленные мастерские постепенно пополняли арсеналы Сардуора своими изделиями. Все произошло настолько быстро, что защитники растерялись и не успели толком среагировать. Залп метателей сильно запоздал, и в орков попало лишь несколько снарядов, не нанеся им при этом никаких ран. Зеленошкурые показали гораздо большую эффективность. Таран сходу грохнул по бронированной створке, и так удачно, что полосы металла на полотне двери прогнулись и кое-где вывернули державшие их скобы и заклепки. Затем последовал еще один удар. И еще. Ситуация, в которой оказался гарнизон первого форта, не укрылась от засевших в двух соседних башнях харнцев. И они поддержали сослуживцев градом выстрелов из метателей. Тут бы и оркам конец, но следом за командой смельчаков уже двигались другие отряды, среди членов которых были и маги с шаманами. Они-то и успели прикрыть штурмовую команду своей волжбой. Таран замолотил по двери с чистотой хорошего молотобойца, с каждым новым ударом разрушая ее все больше и больше. Довольный увиденным, Кирсан медленно обошел угол стола и замер справа от форта. Честно говоря, при планировании штурма они не рассчитывали на столь успешные действия орков и отвели им роль отвлекающего фактора. Основная атака планировалась именно здесь. Следом за ходом мыслей владыки Сардуора из дымки вырвались 10 магов во главе с Кандом. Каждого прикрывали сдвоенные радужные щиты, так что ближайшие несколько минут о своих жизнях они могли не беспокоиться. Хотя больше им и не требовалось. Чародеям надо было лишь добраться до стены форта, поработать для Канда живыми накопителями силы и вернуться обратно. И ничего более. Волжба первого ученика Кайфата не требовала много времени на подготовку. Кирсан не без волнения прикипел взглядом к маленькой фигурке Канда, переживая за как-то незаметно превратившегося в молодого мужчину мальчишку. Зажал зубы, чтобы не сыпать проклятиями, когда колдунов накрыло огненным взрывом от Марху знает, как оказавшегося в башне метателя пульсаров. И облегченно расслабился, когда из пламени пожара вывалились все 10 фигур. Чумазые от копоти, но более никак не пострадавшие. Подскочили под стены, сходу трансформировав защиты в общую силовую полусферу, после чего, несомненно, Кант прижал ладони к серому камню и принялся накладывать древнее, как цивилизация, на Торне заклинание разрыва. Заговоренный черный базальт вряд ли так легко бы поддался чарам, но там, где бессильна рапира, на мощь всегда придет боевой молот. Маги молниеносно образовали простейший вариант малого круга с фокусом на Канде и принялись накачивать его ауру силой. 20 с небольшим ударов сердца. И вот уже колдуны бегут назад, а на стене форта пульсирует нашлепка плетения древней магии. Переполненное злой энергией, оно должно было прорваться с мгновения на мгновение, и тогда... Впрочем, пресловутое тогда немного запоздало, потому как орки из штурмовой команды к этому моменту вдребезги расколошматили ворота, считай на голой силе, уронили таран и с истошным ревом вломились внутрь форта, а за ними следом рванули их жаждущие битвы сородичи. Кайфат мог на это лишь восхищенно качать головой. На фоне такой удали разрыв, наконец пробудившийся и проделавший в стене дыру шириной в 3 сажени и высотой в 2, казался чем-то заурядным. Из-за стен палатки донесся рокот огнеграда, что в небольшом количестве все же имелся на вооружении Южной армии. На иллюзии это отразилось в виде огненных потоков, хлестнувших по бойницам верхних уцелевших этажей форта. Когда же колдовское пламя утихло, у пролома уже выстроилась команда шипов, усиленная магами корпуса. Канд, разумеется, был в их числе. Метнув вглубь помещения несколько пульсаров, солдаты принялись нырять внутрь форта. Изначально предполагалось, что они займутся зачисткой этажей от защитников, тем самым отвлекая их от ломающих дверь орков. Но теперь планы можно было менять. «Немедленно свяжитесь с Кандом! Цель 2!» — приказал Кирсан, ни к кому конкретно не обращаясь. И один из присутствующих в палатке магов тут же забубнил в связной амулет. «Цель 2 — это захват подземных галерей, ведущих к 2 ближайшим фортам. Если ходы удастся быстро захватить и провести по ним солдат, то штурм следующих башен окажется гораздо более простым делом». «Тут все ясно. Показывайте форт, который наш командующий брать собрался», — потребовал Кант, выпуская на пол проснувшегося и немедленно заскучавшего прыгуна. По иллюзии пробежала рябь, и перед императором появилась картинка с новой башней. Это была 5-этажная, похожая на мастабу и почему-то темно-красного цвета. Мастаба — ступенчатая пирамида. Точнее, когда-то была темно-красного, теперь ее стены покрывала копоть и сажа. Магический купол отсутствовал, на месте же входа зиял провал с неровными краями. Тут явно поработали маги, либо маги в компании с орками. Не зря же последние сейчас образовали около прохода что-то вроде короткого коридора, со всех сторон прикрытого гномьими заговоренными щитами. Полностью обезопасив поток бойцов, вливающийся внутрь форта от действий обороняющихся. Как харнцы ни старались, но ни жидкий огонь, ни смола до атакующих так и не добрались. Внезапно орки пришли в движение, и часть из них образовала что-то вроде живой лестницы. Лестницы, по которой воины устремились на следующий уровень мастабы. Впереди бежали шипы с активированными щитами, от них не отставали зеленошкурые дикари с облегченными зарядами к огнеграду в руках. Активированные артефакты планировалось просто закидывать в бойницы, используя толщину стен и замкнутость помещений форта против самих обороняющихся. «А где храбр-то?» — пробормотал Кайфат, вдруг осознав, что не видит своего генерала. «Неужели решил не лезть на рожон?» Предвосхищая приказ владыки, маги тотчас убрали башню, сменив ее на изображение какого-то обширного зала с низкими потолками. Мархуз знает, для чего он предназначался по замыслу строителей, но сейчас в нем кипела схватка. С одной стороны бились легионеры Харна, прикрывая творивших за их спинами какую-то волжбу магов. От чародейских атак солдат противника защищала тонкая пленка чар. С другой же рвались вперед шипы с немногочисленными орками. Здесь же были и 1,5 десятка молниеносных во главе с храбром. «Вот ведь Хафов сын!» — осудил Кирсан безрассудство генерала. «Чем в первые ряды лезть? Лучше бы подумал, что с колдунами делать. Ведь сейчас так предпечатают, что мало не покажется». Однако он зря наговаривал на Грас Яро. У него уже было готово решение. Повинуясь незримой команде, солдаты Южной армии внезапно отступили от линии столкновения и, прежде чем враг успел опомниться, дружно опустились на одно колено. Возможно, харнцы ждали, что за этим последует залп арбалетчиков или что-то в таком духе, но все оказалось гораздо серьезнее. За шипами стояли молниеносные. И они с очевидно тренированной синхронностью атаковали передний ряд легионеров ветвистыми разрядами. После битвы затопила вспышка голубого, режущего глаза света, скрыв происходящее от взглядов наблюдателей. А спустя миг все изменилось. Структура защиты была нарушена, легионеры же явно находились в состоянии шока, некоторые и вовсе упали на пол, корчась в пароксизмах боли. Какого хфурга? Неужели молнии недомагов Кирсана обладают теми же свойствами, что и цепь боли? Император замотал головой. Новость, откровенно говоря, шокировала. Потому как у него и в мыслях не было, что внедренные в ауры молниеносных плетения трансформируются в нечто новое и весьма полезное. И ведь не он сам. Не все остальные маги это не то, что не заметили. Даже не предполагали, что такое вообще возможно. А храбр, одержимый развитием своего дара, заметил и додумался применить в бою. Пока Кайфат восхищался Грас-Яро, на сцене появился и сам генерал в сопровождении поистине огромных орков. Зеленошкурые подлетели к потерявшему порядок строю врага и в несколько взмахов ужасающих молотов расчистили небольшой проход. Затем резко подались в стороны, открыв прячущегося за ними храбро. И сразу же стала понятна причина скрытности командующего. Между ладонями бывшего вора и бандита вращалась шаровая молния, которую он сноровисто зашвырнул в группу все еще колдующих магов противника. Кайфат не выдержал и захохотал. Все же вряд ли способности молниеносных дотягивали до уровня высшего заклинания, но и чародей Харна не владыка Сардуора. Чтобы помешать им, точно не нужна цепь боли, достаточно чего-то рангом пониже. Так и оказалось. Как только шаровая молния достигла вражеских чародеев, как их тут же накрыло покрывалом из тысяч жалящих разрядов. Неспособные пробиться сквозь индивидуальные защиты, они били по самому магическому восприятию врагов. Звуков во время этого сражения Кирсан не слышал. Но судя по тому, как колдуны враз забыли о волшбе и принялись корчиться на полу, досталось им крепко. Гораздо сильнее, чем простым солдатам несколькими секундами ранее. Едва харнцы лишились магической поддержки, как их разгром тут же стал делом считанных минут. Шипам не понадобилось применять пульсары. Тем более, что в помещении это грозило плохими последствиями. Достаточно было половине молниеносных еще раз пустить в дело свои способности, чтобы организованное сопротивление прекратилось, и легионеры один за другим погибли под ударами солдат Южной армии. Можно было не сомневаться. Точно так же совсем скоро должна пасть и вся башня. Так и оказалось. Через полчаса уцелевшие защитники отступили в подземные ходы, ведущие к ближайшему форту, форту, который, по докладам магов корпуса, не был прикрыт от удара из астрала. Причем харнцев можно было понять. Все ресурсы они бросили на оборону переднего края. На остальные укрепления сфер Птоломея и специализирующихся на обороне магов попросту не хватило. Но ведь и ставки в игре были немаленькие, чтобы допускать такие просчеты. И ладно, если штурмующий укрепление враг не силен в волшбе. Но Тонг штурмовал Кирсан Кайфат, и у его армии не было проблем с колдовской мощью. Уж кого-кого, а шаманов и чтецов астрала у владыки Сардуора хватало. Жестом приказав погасить иллюзию, Кирсан направился к выходу из палатки. Под маской он улыбался. Если никаких сюрпризов не случится, то через седмицу Тонг точно будет его. Прославленная крепость и вправду вскоре была захвачена. Пусть не через седмицу, но на девятый день штурма над самой высокой башней Тонга взвился красно-зеленый штандарт императора Сардуора. Здесь же разместилась новая ставка владыки, и сюда же, спустя три дня после окончания боев, пришвартовался немного устаревший, но совсем не выглядевший развалинный пузырь. Что характерно, все под тем же флагом Кирсана. А вместе с ним в расположение Южной армии прибыл командующий армией Северной. Итак, по порядку. Откуда пузырь? Что он здесь делает? И какого мархуза с ним прилетел ты? Потребовал ответа Кирсан, свирепо поглядывая на мнущегося перед ним Терна. Свою ауру Кайфат не скрывал, из-за чего генерал выглядел заметно пришибленным, растеряв свою обычную веселость. «Твое Величество, торгаши из Тирита пригнали. Как узнали про наш интерес к воздушным кораблям, так сюда прям на нем и рванули. И цена заметно меньше той, что другие наши партнеры просили. Наш первый министр как сумму услышал, так не торгуясь им сразу и выдал», — сообщил Грасс Сагнар, немного запинаясь. «И где же подвох?» — спросил Кайфат подозрительно. Терн криво усмехнулся. «В движителе. С нормальным кристаллом торгаши продавать побоялись, мало ли как протекторат отреагирует. А вот с поставленной на его место системой из трех маленьких нет. Как вскоре выяснилось, наш скряга приобрел едва ли не самый тихоходный пузырь на Торне», — сообщил он. «Чтобы сюда добраться с нормальной скоростью, пришлось еще двух адептов воздуха брать». «Вон оно как», — Кирсан хмыкнул. «Как понимаю, Янек Грастарос на таких новостях перепугался до мокрых штанов, и ты тут же вызвался успокоить гнев безжалостного владыки?» «Вроде того, командир», — заулыбался Терн, но почти сразу посерьезнел и достал из поясной сумки небольшой зеленый камень. «Вот один из этих отлюбленных тьмой движителей. Купчишки, когда я их догнал, оказались столь любезны, что передали в дар зарождающемуся воздушному флоту Сардуора еще парочку кристаллов. От чистого сердца». Кирсан никак слова Сагнара не прокомментировал и, взяв камень из его рук, принялся изучать внутреннюю структуру истинным взглядом. «Вроде никаких нарушений не вижу. Ладно, ничего страшного. В конце концов, пузырь у нас все-таки появился», сказал он без тени гнева в голосе. Вернул движитель и, резко помрачнев, спросил: «Это единственное объяснение твоего появления здесь, на юге? Ради спокойствия Янека ты бросил свою армию?» Грасс Сагнар опять посерьезнел. «Никак нет, владыка. Веренные мне части находятся в полной боевой готовности и в постоянном присмотре командующего не нуждаются. Да и вместо себя я оставил человека, который умеет воевать никак не хуже меня. Так что никакого урона безопасности нет», — отрапортовал он. «Впрочем, в Харне я тоже поначалу не планировал появляться. Собирался заглянуть в столицу, изложить свои соображения по поддержке сопротивления эльфам в пяти королевствах, заодно рассказать о попытке покушения. Да и пузырь, думал, при осаде Тонга пригодится. А он уже взят, оказывается». «Покушение?» — удивился Кирсан, вычленив в словах генерала главное. «Светлые?» «Да, с императором не получилось, решили взяться за его генералов. И начали с меня», — невесело сказал Терн. «Хорошо, хоть не звезду из лучших боевиков направили, а наемниками ограничились». «Ясно», — пробормотал Кайфат. «Этого давно следовало ожидать. Ладно, будем считать, оправдание ты нашел. Что за идеи по сопротивлению?» Грозный разнос плавно перетек в обсуждение планов и стратегий, и Грассагнар незаметно выдохнул. Все-таки реакции своего владыки он опасался. Из комнаты, ставшей на время рабочим кабинетом императора, Терн вышел выжатый, как зеленый друл. И с горьким сожалением в душе о своем скоропалительном решении прилететь в Тонг. Попавший под горячую руку генерал мигом оказался в резерве Южной армии вместе с Мархузовым Пузырем, не имея при том ни малейшего представления, когда он сможет вернуться обратно. Конечно, на все воля владыки, но здесь командовал храбр, и появлению в своей вотчине вечного конкурента он вряд ли обрадуется. С Грас-Яро Терн встретился спустя какие-то 10 минут. А еще через четверть часа жадные до хорошей схватки орки уже расчищали площадку под поединок двух генералов, желающих проверить подросшие силы друг друга. В целях тренировки и улучшения навыков, разумеется. «Храбр, ты точно уверен, что хочешь проверить, чему я там научился? Проверялка, что ли? Сожри тебя, Хфург, выросла!» — поинтересовался Терн с вызовом. Все сожаления пропали. Оставшийся после общения с владыкой негатив требовалось сбросить, и ничего лучше хорошей драки было не придумать. Главное — отвести от себя любые подозрения в возможных травмах у противника. В конце концов, он хоть пока еще и не мастер меча, но к званию этому близок. «Эл Терн», — покатал он на языке желанное имя. «А ведь звучит Мархузово семя». От приятных мыслей его отвлек храбр. «О себе подумай, дружище! Есть такое подозрение, что ты пробуешь откусить больше, чем способен проживать!» — парировал Грас-Яро с едва уловимыми нотками злости в голосе. Терн нехорошо прищурился. «Вижу, болтать ты научился», — сказал он. «Но мое дело предупредить». Вокруг собирались зрители, но для него они попросту не существовали. Все свои чувства Грассагнар сосредоточил на сопернике. Несмотря на свои слова, храбро он воспринимал всерьез, как, впрочем, и тот его самого. Медленно вытянув меч из ножен, генерал Северной армии встал в классическую начальную позицию, направив острие на противника. Тот ответил активацией браслета с щитом и появлением в правой руке короткого ножа. Странный выбор, хотя если вспомнить про бандитское прошлое храбро, тем не менее вслух Терн ничего говорить не стал. Вместо этого стремительно ускорился и атаковал Грас-Яро прямым выпадом в грудь. Натолкнулся на вовремя подставленный щит, сделал вид, что собирается пойти справа, но ударил слева. Снова щит и короткая контратака ножом, тут же закончившаяся звоном столкнувшихся клинков и потерей храбрым оружия. Но обрадоваться успеху Терн не успел, пока он раздумывал, как действовать дальше. Проломить заклинание силой, обрушив град ударов, или же обойти с помощью какой-нибудь внутренней техники. В опустевшей ладони Грас-Яро зародилась голубая молния, которая ударила Терна в центр груди. Точнее, ударила бы, если бы он на одних рефлексах не успел принять ее на меч. Отдача в руку была так сильна, что Грас Сагнар едва не выпустил оружие из руки. И словно почувствовав слабину, храбр выстрелил еще одной молнией, пустив за ней следом пульсар. «Ах ты, шушина отродье!» Разъярился Терн, вынужденный отступить на пару шагов и прикрыться собственным щитом. «Ты чего такой быстрый?» Ему было известно о том, что Кирсан улучшил тело храбра, но не настолько же. Это уже не уровень солдата шипов с обычным амулетом усиления. Это заявка в высшую лигу? Мархус, побери! Некоторые меченосцы менее шустрые, чем Грас Яро. Брошенный в Терна пульсар попал в щит и взорвался, не нанеся никакого ущерба, кроме снижения прочности артефакта. Однако на этом атака не закончилась, потому как следом в магический барьер вонзилась новая молния, немного другого цвета и несущая совершенно другие последствия. «Твою мать!» — зашипел Терн, чувствуя, как в левую руку, держащую щит, впиваются когти боли. Обошлось, правда, без паралича и судорог. Его аура была уже достаточно мощной, чтобы сопротивляться враждебному воздействию. Хотя будь Грас Сагнар адептом Никерры, то и вовсе бы ничего не почувствовал. «Ладно, дружище, будем по-плохому», — окончательно разъярился Терн. Движением кисти убрал щит, затем вернул в ножный меч, а следующую молнию встретил цепью с гирькой и серпом, выдернутой из поясной сумки сложной системой застежек, оружием ханьских воинов, привлекшим его своим потенциалом и успешно осваиваемым все последние седмицы. Серп вонзился в землю, рука сжала гирьку и натянула цепь, подставляя ее под атаку. За этим почти сразу последовала вспышка, и магический заряд соскользнул по заговоренному металлу в землю. «И никакой тебе боли!» Спасла перчатка из кожи дракона на правой руке. Теперь подшаг, разворот, и вот уже необычное оружие набирает скорость, чтобы влепить гирьку в щит храбра. Можно было и серпом, да не в щит, а так, чтобы проскочить за его край, но... Они же не смертельный бой здесь устроили, правильно? Однако храбр повел себя совсем не так, как от него ожидали. И вместо того, чтобы прятаться за артефактом, резко отступил, вновь продемонстрировав высокую скорость. «Ладно, а если так?» — выкрикнул Терн, азартно раскручивая цепь над головой. Грас Яро тоже не стал ограничиваться защитой, принявшись совершать какие-то пасы одной рукой. «А ну, хватит!» Вдруг рявкнули едва ли не в ухо, и между храбром и Терном вырос зеленый барьер. Для большей убедительности с обеих сторон его предупреждающе проклюнулись многочисленные острия. «Кант, ну какого рыргу?» — неожиданно подал голос храбр. «Зачем ты влез? Еще бы десяток секунд, и я бы его дожал!» Такого Грас Сагнар стерпеть не мог и возмутился. «Кого бы ты там дожал, скорд брехливый? Меня?» — крикнул он и для убедительности хлестнул цепью по магической стене Канда. С противоположной стороны его поддержал Грас Яро, но... Ни особым образом выкованное оружие, ни волжба никакого эффекта не возымели. Более того, колдовская молния даже болью Канда не ужалила, что, кажется, больше всего удивило храбра. «Но как? Ты забыл, кто мой учитель, Грас Яро?» — фыркнул в ответ Кант и потребовал. «Оружие убирайте и вон из круга! Или я за себя не ручаюсь!» Угроза прозвучала, и Терн не мог ее проигнорировать. «И что же ты сделаешь, о маг?» — сказал генерал язвительно. Впрочем, кричать во все горло он не стал, а подошел к ученику Кайфата ближе, так, чтобы их разговор не был слышен простым солдатом. «Нажалуюсь владыке, разумеется», — ухмыльнулся Кант. «Мне казалось, что между историями о двух идиотах-генералах, решивших позвенеть мечами, и двух идиотах-генералах, устроивших драку, есть разница». Не без издевки, посмотрев в лицо сначала Терна, а потом подошедшего к ним храбро, он фыркнул и не спеша направился к входу в башню. За ним в небольшом отдалении последовали шестеро солдат, волокущих на носилках связанного мужика в жреческих одеждах. «В Тонге, как выяснилось, есть храм темного Орриса, в котором служит очень интересный жрец», — бросил через плечо Кант, ощутив интерес Терна и храбро к своей добыче. «Велик подвиг», — буркнул Грасс Сагнар пренебрежительно. Но был услышан Грасс Яру. Тот хлопнул его по плечу и без какой-либо враждебности сказал: «Смотрю, друг Терн, ты не в курсе последних новостей. Так что нам жизненно необходимо посидеть за бутылочкой красного ралаятского и поговорить о разном. Например, об Ордене Памяти». И были его слова настолько неожиданны, что Грасс Сагнар смог на данное предложение лишь молча кивнуть. На Челес уже опускались сумерки, когда в город верхом на белых лошадях въехали трое закутанных в плащи всадников. Миновали пост стражи, лениво махнув перед носом служителя закона золоченой бляхой, после чего уверенно направились по центральной улице в сторону внутреннего города, мимо трактиров и гостевых дворов, точно зная конечную цель своего путешествия. «Марет, быть может, отдохнем с дороги?» — заговорил один из всадников. «Слишком чисто и звонко для человека». «Зачем? Чтобы соглядатые квартиронки успели о нас донести, и она спрятала ребенка?» Фыркнул из-под капюшона его товарищ, едущий в центре их кавалькады. «Да и не хочу лишний раз задерживаться в этом людском гадюшнике». «Спрятала. А может, она и не собирается никого прятать. И бежать», — вдруг подал голос третий. «Не мог же отец гаденыша не понимать, что мы рано или поздно узнаем о существовании ублюдка. А раз так, то он не мог не подготовиться». «Вот-вот», — поддержал его первый, поправляя плащ. В свете фонарей мелькнула фибула с гербом клана Рьярхиен. «И едем мы не волю совета князей исполнять, а прямиком в ловушку, на радость Фекьяр, которым запретили появляться в Челизе». Судя по интонациям, говоривший заметно нервничал. «Только подъедем ко дворцу, как у нас перед носом выход с астральной тропы откроется, и оттуда враг собственной персоны выйдет». «Хватит. Не будет никакого врага, и драк не будет. Мы просто приедем и заберем ребенка». «Мирно», — прорычал второй. «Да, вестники тени с этим справились бы лучше. Но после гибели членов их клана в Новом Геварте они ни о чем, кроме мести, не думают. А совету не нужна месть любой ценой. Князья хотят заложника. В идеале будущего цепного скорта, вскормленного нами в ненависти к выродку бездны». Однако слова его никого не убедили. Третий тот и вовсе принялся возражать. «Мирно. А квартиронка ублюдка так нам и отдаст», — саркастически хмыкнул он. Хотел добавить что-то еще, но внезапно был прерван первым. «Тихо!» — яростно зашипел он, подняв руку. Затем сбросил капюшон и, вцепившись левой рукой в гриву на шее, начал к чему-то прислушиваться, прикрыв глаза. Остальные тут же положили ладони на рукояти клинков и мысленно проверили заготовленные заклятия. Потянулись томительные мгновения. «Ну, «Чего там? Показалось?» — нетерпеливо спросил второй. «Не показалось», — помотал головой первый, не открывая глаз. Астрал пришел в движение, словно кто-то с той стороны обратил на нас внимание и теперь вглядывается. «Издеваешься? Мы как к городу подъехали, так ты только про астрал болтаешь. Все мнится тебе что-то. Проклятье! Уж от кого, а от тебя такой трусости не ожидал!» — разозлился второй. «Нет здесь Кирсана Кайфата, и быть не может. Поехали!» Командир троицы уже собрался пришпорить коня, как первый внезапно рявкнул. «Не надо имен! Клянусь первым древом, да что такое! Предлагали же мне взять другого чтеца астрала!» Окончательно рассвирепел второй. Остановил своего жеребца и зло прошипел. «Или ты завязываешь со своими страхами, или клянусь светом, я...» Договорить он не успел. Прямо посередине улицы, в двух саженях от спорщиков, воздух вдруг задрожал и возник полупрозрачный силуэт существа неизвестной породы. Телом человек, но с головой орла. И дружелюбием от него не веяло. В разум всех троих словно бы постучались, и появилось ощущение заданного вопроса. Непонятно только, какого именно. «Что за тварь?» — уголком рта спросил второй. «Страж могил. Его точно не должно здесь быть», — мрачно ответил первый. «Да плевать», — усмехнулся второй и с веселой злостью выдохнул. «Во имя света!» С обеих его ладоней в орлиноголового вонзились лучи света. Секунды позже за ними последовали стандартные заклинания экзорцизма, сотворенные двумя другими всадниками. Вложенной в чары мощи хватило, чтобы духа моментально скрутило, так что он даже потерял форму, и отбросило на два десятка саженей. Второй потянул из-за пояса магический жезл, собираясь создать с его помощью нечто более серьезное, способное окончательно развоплотить гостя из тонких планов. Но из-за спины дохнуло угрозой, и он был вынужден отвлечься. Позади троицы в воздухе зависли сразу шестеро тварей астрала. «Хранители рощи!» — сдавленно просипел первый. «И если он прав, это было очень плохо. На бестелесных повелителей лесов магия света почти не действовала. Второй начал мысленно перебирать в уме варианты действий, искренне не понимая, какого мархуза здесь оказалось столько могущественных духов, и что им понадобилось от воинов клана Стражей Ночи. Однако виски внезапно сдавило тисками сильнейшей боли, и в разум ввернулся буравчиком чужой мыслеобраз. Это был маленький мальчик, лежавший в кроватке и с щербатой улыбкой на лице, тянувшийся к склонившемуся над ним хранителю. А следом пришла другая мысль, с одним словом — «Нет». Но прежде чем второй успел что-то ответить, в него врезалось неизвестное заклинание, и его тело тотчас распалось на десяток истекающих слизью фрагментов, осыпавшихся с влажными шлепками на брусчатку. Страж могил на деле оказался 100 крат сильнее, чем им показалось вначале, и дух не собирался прощать обидчика. «Уходим!» — заорал третий, дергая коня за узду и безуспешно пытаясь его развернуть. Но бедное животное, даром что выращенное в лучших питомниках Маллориана, впало в ступор и отказывалось слушать команды всадника. Впрочем, продолжалось это недолго. Через секунду третий разделил участь второго и, невзирая на защиту и амулеты, также распался на гниющие куски. У воинов Риархиена не было ни единого шанса. Чтобы обуздать таких духов, нужен был кто-то сопоставимый по силе и мастерству с князьями-магами, а не обычные клановые бойцы. Все эти мысли панически пролетели в голове первого, едва не опрокинув его в пучину животного ужаса. Однако удалось сдержаться, устоять на самом краю, так и не превратившись в визжащее от страха недосущество. Жаль только, храбрость была единственным, что он мог противопоставить тварям астрала. Внезапно в разум повторно ворвалась чужая мысль. Опять ребенок, опять категорическое «нет» и кровожадное, пронизанное убийственным намерением обещание. «Я понял, великий. Совет получит ваше послание», — пробормотал первый, облизав пересохшие губы. Старательно не глядя на останки товарищей, он спешился и потянул мелко дрожащего всем телом коня в сторону выезда из города. Когда и как исчезли злые духи, воин заметить не успел.